Глава 47. «Да, тяжела жизнь вредителей в этом доме», — сочувственно вздохнул Тор, зайдя после ужина в ванную и обнаружив там испуганно мяукающего под самым потолком Эбби. «Ох ты ж, блин!» — подошла к нему Вероника и схватилась за живот из-за мощного шаловливого пинка. «Если он рухнет вниз, это будет настоящая катастрофа», — весело усмехнулся полувамп. «Виктория, немедленно отпусти котейку», — строго приказала Ника. Перепуганный эбонит плавно спикировал в раковину и бешеной черной стрелой ринулся под кровать. А сонный домовой медленно сполз с кресла и от греха подальше решил составить ему компанию. «Пупсиням пора купаться и спать», — обернулся к Нике полувамп. «Иди погуляй, пока я тебе ванную набираю». «Да ты просто компаньон года», — оценила его заботу удивленная девушка. Лапка-рука, лапка-рука, лапка-рука. В уютной комнате Марии и Михаила Харми весело комментировал превращение своей ладони в огромную когтистую волчью лапу и обратно, с радостью наблюдая за тем, как заливисто хохочет над этими трансформациями Ник. Малышу исполнился уже год и месяц, и подобные игры всегда вызывали у него дикий восторг. Харми успел привязаться к крохе всем сердцем, а тот платил ему взаимным обожанием и, как только видел оборотня, бегал за ним по пятам. С тех пор, как было принято решение вернуть Николая из детдома обратно в орден, заботу о нем взяла на себя Ирина. Но поскольку она уехала на пару дней навестить родителей, малыш был перепоручен Марии и Михаилу. Пока парапсихолог складывала в шкаф поглаженное детское белье, Хармисон на диване развлекал маленького друга. «Твою ж дивизию, Ник! Да ты оборотень!» Вдруг потрясенно воскликнул Харми. Услышав эту реплику, Мария быстро подошла к ним и увидела, что маленькая ручка мальчика превратилась в щенячью лапку, а потом снова обрела обычный вид. Ник заверещал от счастья, радуясь своему успеху, и с гордостью продемонстрировал собачьи лапки еще пару раз. Ноги Марии подкосились, и она медленно опустилась на соседнее кресло. «Только этого нам сейчас не хватало», — потрясенно пробормотала она. Она понятия не имела, как воспитывать оборотней, насколько опасен Ник и что вообще теперь с ним делать. Дверь в комнату распахнулась без стука, и вошел Хантер. Бросив быстрый взгляд на ребенка, потом на удивленного Хармисона и растерянную Марию, он все понял. «Вы в ответе за тех, кого нашли под осиной», — назидательно произнес он. «Тот, кто его нашел, сейчас в далеком космосе», — вздохнула Мария. «Может, подкинуть эту находку его жене?» — с горечью усмехнулась она. «Кажется, это был сарказм», — догадался Хантер. «Точно», — кивнула она. «Зачем это я сюда пришел?» Вдруг задумался старичок и почесал затылок. «Ах, да, я с вопросом. Когда ты скажешь Нике, что беременна? Она ведь до сих пор не в курсе». «Скоро», — неопределенно пожала плечами Мария. «Я хочу сказать ей об этом лично, а не по телефону». «Она единственная, кто еще не знает. Обрадую же, наконец, мою белку, что у нее будет двоюродный братик». «Хорошо», — коротко кивнула Мария, и Хантер, удовлетворенный ее ответом, вышел за дверь. «Все, солнышко, пойдем. Пора купаться и баиньки». Поднимаясь с кресла, ласково обратилась она к малышу. «Тор, ты офигел? Выйди немедленно!» — обратилась Ника к полувампу, когда он невозмутимо просочился в ванную вслед за ней. На нее вдруг нахлынули воспоминания о том, как точно так же сюда когда-то вошел Дмитрий. И она наблюдала, как он стаскивает с себя белую футболку, а затем и всю остальную одежду. Перед ее мысленным взором промелькнул образ обнаженного кореглазого атлета, который встал под душ и спокойными, неторопливыми движениями растирал свое мускулистое накачанное тело. А пенящиеся ручейки стекали по его рельефной спине, мощным плечам и кубикам на животе. «Ника, ты в порядке?» — заволновался аматор, чувствуя, как участилось биение ее сердца. «Выйди», — приглушенно повторила она, мотнув головой. «И не подумаю. Если я тебя проморгаю, меня в ордене на кол посадят», — категорически заявил он. «Нет, выйди», — продолжала настаивать девушка. «Ника, я несколько лет проработал хирургом в областной больнице. И столько голых женских тел повидал, ты не представляешь. Тебе совершенно не нужно меня стесняться, воспринимай меня как врача. И вообще, я дважды вытаскивал тебя с того света. пил твою кровь, купил тебе посудомойку и шикарное платье. И на моей руке татуировка с твоим именем. Так что мы, считай, почти родственники», — улыбнулся он. «Я никуда не уйду. Лезь в ванну». «Вообще-то мы на самом деле родственники», — озадаченно посмотрела на него Ника. «Моя дочь Эми, твоя двоюродная сестра». «Тем более», — развел он руками. «Давай я закрою глаза, а ты раздевайся, полезай в воду и укутайся пеной», — предложил он и развернулся к ней спиной. «Стеснительная ты моя», — хмыкнул он. Тяжело вздохнув, девушка скинула с себя всю одежду и погрузила большое неуклюжее тельце в ванну. «Где твоя мочалка?» — тут же подошел к ней полувамп. «Я тебе спинку потру». С довольным видом прищурился он. «Тор, изыди!» Закрыв глаза, Ника с наслаждением вытянулась в теплой воде. Но так просто от вампира было не отделаться. Проведя обыск в шкафчике под раковиной, он обнаружил розовую мочалку. «Твоя?» — уточнил он. «Да», — приоткрыв один глаз, ответила Ника. «Когда у тебя срок?» — спросил он, нежно проведя мочалкой по ее животу. «Через 26 дней», — вздохнула девушка. «Поскорей бы. Я уже устала быть беременным бегемотом», — призналась она. «Время пролетит быстро», — заверил ее полувамп, продолжая водить мочалкой по ее телу. «Хватит уже меня лапать», — нахмурилась девушка, когда он добрался до ее груди. «Расслабься и получай удовольствие», — с улыбкой подмигнул ей Тор и расхохотался, когда Ника взмахом руки облила его водой. «Ты хочешь, чтобы я к тебе присоединился?» Со смехом подколол он ее. «Ты сюда не влезешь», — невольно рассмеялась девушка, представив себе эту картину. Сев в ванной, она поджала к себе колени, насколько позволял живот, и настойчивые руки Тора тут же принялись намыливать ей плечи и спину. Ника слегка разомлела от его ласковых, нежных движений и подумала, что он отлично чувствует женское тело и, видимо, очень хорош в постели. Тряхнув головой, она отогнала от себя неподобающие мысли и выхватила у него мочалку. «Дальше я сама», — твердо заявила она и добавила. «Отвернись». Ей показалось, что его улыбающиеся темно-серые глаза пронзили ее насквозь. Но Тор все же выполнил ее просьбу.